Бандитам по телефону орала, да? Не люблю я по телефону трепаться. Чего ты звонишь-то? Какой я квартира-то? 218-й. А почему ты меня так постоянно оскорбляешь? А что тебе нужно-то? Я хочу к тебе прийти чайку попить с полетом. Да что ты? Да. Слетай сейчас... без меня. Сейчас торт принесу, Валюш. А? Сейчас тортик принесу, покушаем с тобой. Чего? Тортик сейчас принесу. Души, летай один. А ты в церкви была сегодня? Без меня летай. В церкви сегодня была? Нет, не была. А что ж такая, вроде верующая, не ходишь в церковь? Сил нету. Да ладно, сил нету. И голос еще ого-го, с бандюгами орешь. Знаешь, какая сила нужна, чтобы в церкви стоять? А ты сядь там на лавочку. А ты в католическую сходи, там сидят, я знаю, в костелах сидят все. Ты была в католической? Да и пошел ты, никуда я не пойду ни в какую церковь. А квартиру как, подпишешь? Хуй тебе. Ну почему, ну подпиши. Ну, Валя.